«Да, господин», — кивнул шпион и исчез. «И тут ты рискуешь», — подал голос Макс. Этот недоумок граф был слишком тупым и непонятливым. А теперь он послушный и верный. Убить графа и использовать его тело как куклу слишком рискованно, брат. «Я продумываю все, и не стоит меня учить», — огрызнулся он. «Но если выяснится, что клеймо у тебя, а не у графа, то проблем не оберешься. Ты можешь загубить все. Мы же хотели добыть денег для нас. Башня дает такие возможности, на тотализаторе крутятся огромные деньги, а ты рискуешь всем ради какой-то ерунды». «Ерунды», — подскочил Квен. «Мне так не кажется. Это того стоит. Расчет достаточно точен, а риски приемлемы. Мы получим то, что нам нужно. Должны получить. Не допускай ошибок», — вздохнул Макс. «Они тебя погубят». Он вышел из кабинета. Квен долго смотрел на закрытую дверь, думал он о многом. О том, чем пожертвовал. Однако думать долго не смог, головная боль напомнила о работе, и он с тяжелым вздохом продолжил дела. «Раз мы договорились, давайте определим дальнейшие планы», — сказал Вендель. «Что вам нужно? Карта города, хотя бы примерное местонахождение целей, припасы и некоторые вещи», — перечислил Дантес. «Карта у меня есть, примерное место или, по крайней мере, направление я дам, а вот припасов у меня не густо». «И что за вещи вам нужны?» «Бумага и чернила», — ответил я. «Я рунник, могу делать свитки и ловушки. Но мне нужна бумага для работы. Кисточка у меня есть. Могу посоветовать разнообразить набор кистей», — усмехнулся он. «Если рисуешь руны, нужно иметь разные кисточки». «Спасибо за совет. А мне бы место для починки доспехов», — попросила Ванда. «Ну, а мне ничего особого не нужно», — вздохнул Дантес. «Мое ремесло – вскрытие замков, так что если есть хорошие отмычки, буду рад. Еще я хорошо готовлю, потому, если вы не против, воспользуюсь кухней». «Понятно, все свои просьбы озвучьте Антуану», — кивнул Грифон. «Скелет как раз зашел в комнату с картой и небольшой книжицей. Даггер оставил мне свой дневник перед тем, как отправился в замок. Тут некоторые советы. Проблема в том, что он явно не очень хотел облегчать другим жизнь, из его записей сложно извлечь полезную информацию. Значит, будем разбираться». «Удачи», — усмехнулся Грифон, — «а я явственно почувствовал беду. После того, как обо всем поговорили, мы приступили к покупкам. Все же деньги тут тоже нужны, так что нам было чем платить, пусть и довольно дорого. Но более интересные вещи нам обещали показать только после выполнения договора. Человек-грифон предоставил нам карту города. Она была довольно нечеткая и чисто схематичная, никаких деталей. В самом городе три района: жилой район, следом трущобы и квартал знати. В жилом районе много зомби и других страшных тварей, а еще иногда туда забегают оборотни. В квартале знати обитают тени и дикие, и их там много. А вот в трущобы лучше вообще не соваться. Там, говорят, обитает какое-то зло, и мой брат туда ходить опасался, а это что-нибудь да значит. Карты леса нет, как и канализации, так что придется ориентироваться на местности. Тут вообще жуть какая-то творится. Поход будет тяжелым, а значит, придется действовать осторожно. Первым делом я купил бумаги, чернил и новых склянок, увы, не бесконечных, как прежние. Потом я начал рисовать для нас свитки. Моя работа заинтересовала Грифона, особенно мой способ экономии магии за счет жизни, это показалось ему оригинальным решением. Сам Вендель немного рассказал, чем он тут занимается. Он ювелир. Благодаря своему острому орлиному глазу, выносливому телу, острым когтям и недюжинному уму он стал одним из лучших. Его украшения даже высший свет носит. Но больше всего он любит создавать магические вещи, а не пустые безделушки. Он помог мне со свитками и обещал научить следующей ступени мастерства, когда эту закрою. Первым я сделал себе свиток с новой руной. Тишина. Очень интересно было, что мне это даст. И вот результат. Свиток тишины. Тип: свиток. Прочность: 1/1. Эффект. Звук ходьбы. 10% в течение 2 минут. Ключ. Тих. Очень полезная вещь. Она позволит нам двигаться тише. К тому же свиток можно усилить и эффект продлить. После этого пошли ловушки. Особенно неплохо получились духовные ловушки от Дантеса. Тут мы развернулись по полной. Да и земные тоже оказались очень хороши. Неплохой комплект свитков я создать смог. Плюс у меня теперь новый пояс, в котором удобно хранить свитки. Дантес сказал, что для свитков вообще есть специальные вещи, типа рюкзака и сумок, из которых удобно их извлекать, но достать их сложно. Ну, ничего, успеется. Пока остальные занимались своими делами, я штудировал книжку, точнее, дневник, и желание придушить брата, а теперь я был свято уверен, что это он написал, вспыхнуло с новой силой. «Привет, читающий. Если видишь эти строки, значит ты либо отчаянный приключенец, либо неудачник. Тут ты узнаешь некоторые вещи о Дитто и способы борьбы с местными неприятностями. Не жди и не ищи прямых ответов, я слишком много потратил времени для того, чтобы понять все это, и просто так раскрывать свои тайны не стану. Кое-какие страницы я спрятал на местах действий, и все узнаешь, как прибудешь. Удачи, Даггерфолл. Придушу, точно придушу. Он еще и издевается. Я тут, понимаешь ли, прибыл, чтобы выход найти, а он в игры поиграть хочет. Совет первый. Будь спокоен, словно камень, обтекаемый водой, как говорил мой брат. Вода обтекает, но не сдвигает камень. Так что нервы нужно лечить. Хе-хей. Он еще и мои фразы использует. Ну, копипастер, держись. Найду твои эльфийские уши, так вытяну, что на кролика похож станешь. Совет второй. Свой путь начни с волков. Да, это самое простое и сложное одновременно. Ищи вожака в лесу, если тебя там не съедят. Головой думай, и жарить не забывай. И вот еще. Коли ты достойный боец, то найди главного врага. Вызови его на бой на арене, ну а дальше. Упс. Хи-хи. Как победить, узнаешь на месте. Ха-ха-ха. Когда придешь, посмотри под камнем рядом с гонгом. Сволочь. Вырвалось у меня. Вот урод. Я его придушу. Точно. Так, все, спокойнее. Теперь я знаю, что буду вспоминать, когда нужно будет пробудить ненависть. Идем дальше. Совет третий. Второй в озере, но так просто он не вылезет. Его нужно выманить наружу. Победить несложно. Белый дуб у воды. Остерегаться нечего. Теперь я свято уверен, что убийство этого типа – богоугодная вещь. Да меня за это даже восхвалять будут. Совет четвертый. В канализации воняет, и очень. Но лабиринт именно там. Карта в трущобах. Бойся смеха, бойся криков и мольбы. Беги. Подсказка в ратуше. Значит, туда все же придется идти. Без карты мы вряд ли сможем найти нужное место. Да, я могу применять свои способности, но не уверен, что они дадут мне всю информацию. Лучше последовать советам брата. Совет пятый. С мамочкой осторожнее. Смотри не только под ноги, но и наверх. Подсказка у входа. Какого еще входа? Вот же любитель все усложнить. Ладно, дадим ему еще шанс. Совет шестой. Перед отправкой к королю подумай, что не успел сделать. Обязательно загляни в библиотеку. Подсказка у библиотекаря. Это тебе поможет, а лучше зайти туда сразу, как это прочтешь. Кое-что узнаешь. Так тут и библиотека есть. Хоть что-то хорошее. Короче, все ясно. В дневнике были и другие полезные замечания. Серебро помогает против оборотней, нежить неплохо горит, а демоны боятся энергии духа. Также описывались несколько точек, где безопасно, и были обозначены места, где есть ловушки. В общем, брат все же дал нам полезную информацию. Ну чего ты тут бесишься? Пришла Ванда. На ней были черные кожаные штаны, рубаха и фартук. В руках она держала молот, ее лицо было грязным и вспотевшим. Прочел тут записки, вздохнул я. Мой братишка наслаждался процессом. Это был твой брат, удивилась она. А чего ты раньше не сказал? Так я этого идиота год не видел. Я вообще в эту игру пришел, чтобы найти его, а он, оказывается, тут когда-то был. Потом почитай, тоже желание убить его появится, вздохнул я. Как звать-то твоего братишку? Даггерфолл. Ванда упала. Ее лицо было таким, что словами и передать невозможно, столько эмоций за раз. Дальше пошел поток обвинений о том, что я посмел от нее скрыть такую важную информацию. Ты. Она приблизилась и грозно прищурилась. Заставишь его дать мне автограф. Понял. Ага. Кивнул я. Ты его фанатка. Он же такой крутой. Она мечтательно улыбнулась. Такой сильный игрок. Точно статы раскидывал с истинным мастерством и нашел множество лазеек в игре. Он крут. А, так она не о том, что он красавчик и все такое. Она геймер от макушки до пят. Ну, хоть что-то хорошее. А кто из вас старший? Спросила она. Мы близнецы. Не очень-то вы похожи, хмыкнула она. Это все вампиризм. Я не знаю, почему мой облик не меняется на прежний. Похоже, я застрял на этом промежутке. Ну и ладно, я грустно вздохнул. Теперь инки и анки будут бегать от меня с ужасом. Хотя это забавно выглядит, но скрыть свои вампирские корни теперь сложнее. Как бы орден не начал на меня охоту. А ты чем занята? В кузне работаю. Моя основная направленность в кузнечном деле – ремонт, ну и небольшой апгрейд. Доспехи и оружие делать не могу, но починить даже на коленке могу, а улучшать только при наличии всех инструментов. Карманной наковальни и горна у меня нет, они дорогие, заразы. Вот сейчас приделываю к своему мечу новую гарду, которую стойте не забрала, и заодно серебряной пылью сам клинок обрабатываю, мы же против оборотней идем. Круто. Ну, заодно по просьбе скелета на кое-какой починкой занимаюсь. Молодец. А Дантес где? Готовит на кухне. Он же повар. В дорогу провизию делает. Крутой он. Пойду и я чем-нибудь помогу. Ага. Ванда ушла дальше работать, а я пошел к Грифону. И ему как раз понадобилась моя помощь. Знания рун и умение видеть магию помогли в его деле. Сам Грифон сейчас работал над чем-то. Мне же нужно было смотреть и предупреждать, когда количество магической энергии достигнет максимума. А также быть осторожным с рунами и учиться у профессионала. Вендиль, мастер своего дела и делает все на совесть. Такой тонкой работы я никогда не видел. Несмотря на его большие птичьи лапы, он делал все очень аккуратно. Сейчас он как раз закончил кое-что интересное. Кольцо-коготь. Серебряное кольцо с острым когтем выглядело обычным, но в нем чувствовались изящество и красота. Я взял эту вещь в руки и осмотрел. Коготь серебряного тигра. Тип – бижутерия. Ранг – синий. Материал – органическое серебро. Прочность – 90/90. Если цель уязвима к серебру, при ударе проявляется эффект серебряное отравление. Серебряное отравление – цель, уязвимая к серебру, испытывает боль и каждые 3 секунды теряет 2 единицы жизни. Время действия – 1 минута. Эффект суммируется до 10 раз. Органическое серебро добывается из живых созданий, в теле которых содержатся металлы. Серебряные тигры – животные опасные и дикие. Серебряные когти у них с рождения и растут вместе с ними. Аво! Полезная вещь. Никогда подобного не видел. И неужели такие животные есть? Хотя, что я говорю, мы же в игре. Тут все есть. Бери, сказал Грифон. Я удивленно уставился на тирийца. Это я сделал для тебя. Оно тебе нужнее. Но твоим полностью оно станет, когда принесешь свечу. Благодарю. Я немного задолжал твоему брату, так что пользуйся. Откуда вы узнали, что мы братья? Услышали, что я говорил? Нет, ты похож на него, да и чувствуется в тебе тот же стержень. Вы оба упертые. Пользуйся. Хех. Я надел кольцо. Неплохо сидит. Оно само подстроилось под мой указательный палец. Круто. А если так? Активировал оружие вампира. Рука вновь стала когтистой лапой. Но теперь мой коготь был серебряным, и его длину я тоже мог контролировать. Еще раз спасибо, удачи. А теперь иди, сказал он. Мне нужно работать, а тебе еще план составлять. Я кивнул и вышел из мастерской. В гостиной меня уже ждали Ванда и Дантес. Девушка давно помылась и теперь уплетала еду за обе щеки, как маленький хомячок. Еще немного, и ничего не останется. Она уже на мою долю засматривается. Растолстеешь, хмыкнул я, беря бутерброд из рук Дантеса. Вкусно. Я не толстею, у меня метаболизм очень быстрый, вафифififров, говорила она с набитым ртом. Фавары, шо делафим? Прожуй сначала, сказал ей жрец Танатоса. Есть планы, Мор. Ну, наш предшественник оставил нам подсказки, но многое скрыл и спрятал недалеко от тех мест, куда нам надо. Нам придется действовать и думать быстро. Так что делаем? Сначала нужно будет пойти в библиотеку, а потом к оборотням. Как я понял, просто так к вожаку не попасть, надо будет вызвать его на бой. Сражаться будет один из нас. Кто, решим уже там. Подсказка должна быть рядом. Следом придется пойти в трущобы, там карта канализации. Потом на озеро ко второму брату, а после них идем к мамаше. Там, насколько я понял, будет самое сложное. Планов целый вагон, вздохнул Дан. Да, тут согласен. Как мне кажется, они все не то чтобы очень сильные. Для победы нужно узнать какой-то секрет. Не думаю, что так легко можно победить рейд-босса такого уровня в одиночку. Ты же победил, только благодаря своим способностям. Вполне возможно, был и другой вариант. А с чего ты решил, что у Даггера не было таких способностей? Спросил он. Я бы знал. Я его брат. А ты уверен в этом? Он посмотрел мне в глаза. Ты о чем? Не понимал я его намеков. Он мог это и скрывать, а мог даже не знать о них. Не забывай, что это место усиливает нас, так почему бы ему не разбудить силу, которая могла быть у него и до этого? Подумай над этим. Хм. Я не знал, что ответить. В тот день во мне пробудились способности, но ведь и у него они тоже могли быть, просто очень слабые, такие, что он даже не заметил. Он всегда был веселым и умным парнем, но ничего сверхординарного я за ним не замечал. Неужели я что-то упустил? Я не знаю. У тебя есть причины так думать? Есть. Вот, он указал на Ванду, которая потирала глаза. У нее голова побаливает. Да, я уже довольно давно в зоне Зеро. А у вас почему такого нет? Мы не такие, как все. Наш мозг привык к нагрузкам, и для нас тут нет ничего особенного. К тому же тут народу мало, так что давление даже меньше, чем раньше. Он посмотрел на меня. Твой брат был тут и, по словам Венделя, чувствовал себя вполне нормально. А значит, он, возможно, такой же. Об этом я даже не думал. Может, это как-то связано с тем, что он пропал. Очень возможно. Нужно найти его и все выяснить. Давайте отдохнем, предложил я. Ванде нужен отдых, да и нам бы нормально поспать не помешало. Я подумаю над этим. Спасибо за пищу для размышлений. Антуан проводил нас в комнаты для гостей. Кровать была еще более невыносимо мягкой, чем матрас в храме. Я долго не мог уснуть. Мысли о брате тревожили меня. Что же с ним стало? Или, быть может, не только на мне проводили опыты. «Где ты, брат?» – прошептал я, стараясь настроиться на него. «Я все так же ощущаю его тут, каждый день, но он слишком далеко от меня. Я найду тебя, и все узнаю». Утром мы проснулись, собрались, попрощались с Грифоном и Скелетом и отправились в путь. Первым делом решили посетить библиотеку. Выйдя из дома Венделя, мы направились в путь. Бежим по улицам города. Наши шаги слышны слабо. Свиток очень помогает, особенно усиленный. Мы двигаемся достаточно быстро, но постоянно мониторим ситуацию. Впереди враг. Трое зомби. Действуем тихо и быстро. Вперед вырывается Ванда и впечатывает одного щитом в стену. Стена оказалась крепче. Получилось не очень тихо. Второму Дан отсек голову, а я справился с третьим. Когти на максимальную длину и раскурочиваю лицо, следом рука копье, и головы нет. Убили. Собрали лут. Идем дальше. Судя по карте, мы недалеко. поднажали и выбежали к большому, почти разрушенному зданию. «Это, похоже, нам сюда. Жалко, я думал, там найдется, чем поживиться». Просканировал руины, никого. Аккуратно зашли внутрь, стараясь как можно меньше шуметь. Стол библиотекаря тоже не уцелел в обвале и пожаре, но под ним мы нашли тайник. Очень хорошо. В тайнике были две книги, несколько мешочков с серебряной пылью, такое же кольцо, как у меня, несколько зелий, какая-то брошюра и записка. Молодец. Все это мне когда-то пригодилось, думаю, и тебе поможет. Будь осторожен и главное пользуйся всем правильно. Так, осмотрим вещи. Заметки волчьего охотника. Тип, книга. Прочность, 16/20. Автор, Квинт Индер. Язык, общий. Одна из книг великого убийцы-оборотни Квинта Индера. Тень колосса. Тип, книга. Прочность, 40/40. Автор, Вандерхира. Язык, общий. Юный герой когда-то боролся с огромными монстрами и знает, как побеждать больших врагов. Волчий дурман. Тип, парфюм. Срок годности, 235 дней. Эффект. Запах приманивает волков и оборотней. Время действия, 1 минута. Серебряный яд. Тип, зелье. Срок годности, 842 дня. Эффект. Отравляет уязвимых к серебру существ серебряным отравлением. Пылающая жидкость. Тип, смесь. Срок годности, 3 месяца. Эффект. Смесь возгорается при взаимодействии с кислородом и наносит сильный урон огнем. Шанс поджечь цель, 70%. А последней мы нашли какую-то брошюру, небольшой листок, на котором были нарисованы улыбающиеся маски и свечки. Карнавал счастья. Место, где исполняются мечты и можно встретить свою судьбу. Странная вещь. Я бы просто подумал, что это какое-то глупое мероприятие, о котором мы не слышали, если бы не одно «но». Свечи, нарисованные на этом листке, были очень похожи на те самые черные свечи. Глава 14. Волчий дождь. Ты когда-нибудь танцевал с дьяволом при свете бледной луны? Джокер Бэтмен. Run, Wolf Warrior, To End the Eternal. Through the wreckage of the Death of the Day. Scent of Silence under Starlight Spinning. A Captured Beast Within a Human Skin. Джоус энд Кэноу Яукоу, Run, Wolf Warrior, Run. Ванда напевала. Внизу бегали оборотни. Они загнали нас сюда, и мы теперь вынуждены сидеть тут и ждать, пока твари успокоятся. Вот девушка и решила спеть им. Вроде не зря, многие затихли и слушают. Поет она красиво, так что нам тоже приятно слушать, но, к несчастью, не все волки рады нашему прибытию. И пока Ванда пела, Дантес следил за волками, а я пытался настроиться на лес. Мы сидели на ветке большого старого дуба. Поход в лес оказался не самым удачным. Волки нас быстро нашли. По первости отбиваться было легко. Особой тактики у оборотней нет. Это в первый раз они были очень неожиданными и быстрыми, а потом мы убивали их относительно легко. В одиночку они атакуют в лоб, а если их несколько, то окружают и стараются нападать по двое. Но тут, честно говоря, было немного проще. Чувствуя их ярость, я мог точно сказать, кто не выдержит напряжения и нападет. А зная это, противника легко спровоцировать. Он налетает на меня и тут же получает камнем от Дантеса, а я добиваю. И пока второй штурмует щит Ванды, мы уделываем остальных. Так мы действовали где-то около часа, проходя вглубь леса, но волков становилось все больше и больше. Дошло уже до того, что нам пришлось бежать. Однако и тут все оказалось печально. Нас окружили со всех сторон. Найдя очень большое дерево, мы забрались на него, на нем теперь и сидим. Оборотни к нам забраться не могут, поэтому мы в относительной безопасности. Дело в том, что рядом деревьев нет, и перебраться куда-то крайне проблематично. Ванда умеет использовать скачок, но переносить других не может, да и другие деревья ниже, и залезть на них волкам легче. Мы сидим тут уже час, а я все никак не могу настроиться на лес. Лес в этом месте почти мертв, тут нет жизни, лишь печаль и скорбь. Настроиться на него и получить внятный ответ оказалось очень сложно. Он никак не шел на контакт. Боится. Лес боится. Кого? Наконец лес ответил, понес мой разум вперед к огромной пещере, из которой лился гнев. Мощная волна ярости изливалась оттуда, словно вода. Оборотни внизу питались этим гневом и все больше жаждали крови и плоти. Кажется, нашел, я вышел из связи с почти мертвым лесом. Пещера находится в километре от нас. Отлично, кивнул Дантес. А как нам туда добраться? Он посмотрел на оборотней под нами. Там уже десятка два собралось. Хаем. Я потер подбородок. А Ванда все пела и пела им. Без понятия. Ран, ран, ран, ран, ран, ранон, ранон с Рузе Рейн. Закончила она песню. У меня уже голос устал. Мы удивленно повернулись к ней. Ты можешь устать говорить. Хором спросили мы. Чего только в мире не увидишь. Пф. Она фыркнула и отвернулась. Только петь. А говорить я могу вечно. Обломинга, выдохнул я. Может, в той книге про волков есть подсказка. Предположил я. Может. Достав учебник, мы, как группа студентов перед экзаменом, начинаем вчитываться. Некоторые оборотни были недовольны прекращением концерта, потому завыли, мешая читать. Но нам торопиться некуда. Через 2 часа книга была нами осилена и нужная информация наконец получена. Бонус от прочтения. Познающий оборотни 1 уровень. Урон всем тириантропам типа волк. Плюс 2%. Но бонус, это так, мелочь. Главное, это знание. Оборотни боятся серебра, запах аконита их раздражает, а еще они боятся запаха своей паленой шерсти. Огонь им вообще, как и всем животным, не нравится. Природный страх перед тем, что невозможно держать и что может поглотить все. Это у животных, как мне кажется, в подкорке сидит. Достав пылающую жидкость, мы приступили к реализации плана. Первым делом Дантес убил одного оборотня. Каменный шип пробил его спину, а затем я кинул в него огненную смесь. Волк вспыхнул моментально, а другие оборотни, увидев это, в страхе отскочили. Грррр! Рычали они, пятясь от огня и ненавистного им запаха. «Лес не подожгите», — сказал я остальным, — «а то это место на Вьетнам времен войны будет похоже». О, кей. Вскоре волк погас, но запах стал только сильнее. Мы спустились на землю. Увидев нас, оборотни попытались напасть, но запах не давал им приблизиться. Прихватив тушу волка, мы пошли к указанному лесом месту. Идти пришлось долго. Мы шли вперед, таща труп, а количество волков рядом с нами все увеличивалось. Думаю, если запах пропадет, то нас порвут. И тут что-то коснулось моего носа. Вода. Я поднял голову к черному небу, и тут на мое лицо упала 2-я капля. Мать честная. Дождь. Я пораженно уставился на небо. Остальные тоже были поражены. Капать стало чаще. Бездна. Быстрее. Крикнул я, и мы побежали вперед, волоча тушу. Запах может смыть. Мы бежим, таща за собой труп волка. Капли воды утяжеляют одежду и размывают путь. Бежать по грязи становится сложнее. Дождь все усиливается, и это уже не просто капли с небес, а настоящий ливень. Он все сильнее и сильнее. Глаза заливает водой, и смотреть вперед становится сложнее. Нас преследуют. За нами идут и не дают уйти. Запах исчез. Один из волков вырвался вперед и бросился на нас. Пригибаюсь и царапаю его серебряными когтями. Он падает, корчась от боли. Кидаем в него зажигательные жидкости. Он еле горит, но запах паленой шерсти возвращается. Правда, ненадолго. Бежим вперед, но понимаем, что далеко нам не уйти. Запах вновь пропал, и они все бросаются на нас. Мы бежим. В спину что-то ударило, и я упал в грязь. Попытался подняться, но кто-то придавил меня. Не могу подняться. Слышу рык. Меня поймали. Черт. И, ничего не происходит. Меня отпустили. Я с трудом поднялся и осмотрелся. Волки стояли поодаль. Друзья тоже непонимающе смотрели на них. Я обернулся и увидел ту самую пещеру. Нет, это какие-то руины. Ровная площадка. 4 скульптурных изображения волков по углам. В центре небольшой каменный шар, а на самой площадке множество небольших дырок. Мы стоим с одной стороны, а пещера с другой. А рядом с нами стоит гонг. Похоже, тут придется драться. Я что-то ощущаю рядом. Кто-то спит. Дождь все сильнее. Капли барабанит по камням и лужам. Слышу странные звоны. Металл. Капли падают на металл, и он издает приятные звуки. Кажется, мы достигли цели. «Вы как?» – спросил я. «Голова побаливает», – вздохнула Ванда. «Да, ей же долго в зеро быть сложно. Пусть это не опасно и не смертельно, но дискомфорта добавляет. Жив, и ладно». Дантес нашел тот нужный камень и достал листок. «Нашел-таки. Молодец. Шар в центре – это активатор. Танцуй вокруг врага и жди случая. Чем больше злится, тем сильнее. Будь осторожен и не торопись». Он шут и клоун. В шаре тоже есть кое-что. Удачи. Как всегда, непонятно. Я его точно прибью. Что значит шут и клоун? Что дальше? Вызову его на бой и буду сражаться. Кинь камень в шар, попросил я. Хорошо. Он поднял камень и метнул его в каменный шар. Стоило тому покачнуться, как из дырок вокруг вырвались длинные стальные копья и замерли. Длиной они были метра под 2. И между ними можно было стоять. Как только шар перестал качаться, они ушли обратно в пол. Вот оно как. Не так сложно, как может показаться. Ну, начинаем. Я как можно сильнее укоротил плащ, чтобы он мне не мешал в бою. Проверил когти, наличие зелий и прочих нужных вещей. Свитки, увы, промокли, и их пришлось убрать в инвентарь. Да, этот пояс хорош, но... Как сказала Ванда, лучше завести пояс с футлярами для свитков. Жалко, у меня такого нет, но я его точно себе добуду. План мы разработали простой. Я вызываю босса на бой и кручусь вокруг него, заманивая в опасное место, а затем Данте скинет камень в шар и волка проткнет копьем. Ванда на страховке, если что, она придет на помощь, а также займется шаром, вполне возможно... Именно там хранится та свеча, которая нужна Венделю, и ей нужно будет ее забрать. Перед тем, как начинать, я присел и начал медитировать. 5 минут режима вампира мне нужны, нужно сконцентрироваться. Начался отсчет. Я погрузился в транс и все глубже уходил в себя. «Будь осторожен», — услышал я шепот у Беля. «Твой враг не так прост. Буду. Я постараюсь помочь, если что». Но многого от меня не жди. Мои возможности сильно ограничены. Сколько силы тебе нужно для воплощения? Много. В этом городе я ощущаю ее. Очень много силы. Да буду. Тогда удачи. Я выплыл из себя и почувствовал, как тело переполняет сила. Сила мудрого бога. Оборачиваюсь полностью. Чувствую, как тело меняется и наливается мощью. Чувствую страх волков вокруг. Они учуяли меня и боятся. Монстр тут. Бойтесь. Страх делает меня сильнее. Ну, начинаем. Я подошел к гонгу и изо всех сил ударил в него. Мощный гул разнесся по лесу. Я почувствовал страх леса, он усилился от этого звука. Скоро все закончится. Ярость, злость, раздражение и жажда крови. Все это я почувствовал. Из пещеры полыхнуло просто запредельным уровнем ненависти. Вот это да. А затем вышел он, оборотень, вожак всех волков в этом городе. 1.3 метра ростом, широкоплечий, шкура черная, как сама ночь. Глаза и пасть в прямом смысле светятся алым огнем. Он выскочил на арену и посмотрел на меня. «Грррр!» – зарычал он. Остальные оборотни приблизились и окружили руины. Все они с благоговейным ужасом смотрели на своего вожака. Сам вожак не нападал. А кивком дал мне понять, что ждет меня. «Иду», — хмыкнул я, выходя на арену. «Готовьтесь». «Ага». Я встал напротив него. И тут глаза статуи волков засветились, окружая это место каким-то барьером. «Нехорошо». «План», — вздохнул я. «Грррррррр», — рычал он. «Вервольфгарм яростный. Рейд босс. Вид. Тириантроп. Тип. Волк». Волк начал действовать. Неожиданно для меня рванул и специально задел шар. Копья вылетели из щелей. Я еще успел уклониться от них, но волк уже мчался ко мне между этими шипами, словно зверь среди леса. Я тоже побежал вперед. Рывком вправо ухожу от когтистой лапы. Он за мной. Хватаюсь за копье и, используя его как опору, бью волка в морду ногами. Волка чуть пошатнуло и толкнуло на копье. Штормовая нога. Большая рана на груди. Арр. Он напал с удвоенной силой и яростью. Его когти быстры, он использует все, чем его наградило это проклятие, когти, зубастую пасть и длинные лапы. Он высоко прыгнул и, зацепившись за копье, начал петлять между древками. Удар, удар, удар. Он неутомимо нападал на меня, уклоняясь от моих атак. Уклон, прыжок, отскакиваю. Никак не получается в него попасть. А ведь я сейчас в режиме вампира. Моя сила и скорость намного выше прежней, но этого все равно недостаточно, чтобы достать его. Пригнувшись, кулаком духа бью в корпус, он уворачивается и когтями задевает меня. Штормовая нога. Отскакиваю. Правую руку оборотень слегка задел. Нехорошо. Все, спокойно. Я не воин, я не боец. Я сенсор. Моя задача выживать, а не убивать всех. Мне нужно понять его слабости, ударить в нужный момент и в нужное место. Концентрируюсь на нем, но кроме ярости и ненависти в нем ничего нет. Использую все, что есть, но ничего полезного для себя я в нем не нашел, только ярость и злость. Значит, меняем тактику. Копья убрались обратно. Хорошо, теперь больше места для маневра. Достаю огненное зелье. Рывок. Он бьет лапой. Пригибаюсь и толкаю ее рукой вверх. Разбиваю бутыль с зельем об него. Его нога вспыхнула огнем. Уклоняюсь от другой его лапы и режу бок серебряными когтями. Есть. Он зарычал от боли еще сильнее и оступился. Бью прямо в спину. Рука копье. Моя рука вырывается из его торса. Резко вырываю ее и отскакиваю. Он упал на колени, заливая площадку своей кровью. Я слизнул его кровь с когтей. Вкусно, но слегка перчит, зато помогает залечить рану. Впрыск. Готов. Мощный рык вырывается из его пасти и, словно звуковая атака, бьет всех вокруг. Волки разбегаются в ужасе, а я ощущаю, как от него полыхает еще большей яростью и лютой ненавистью. Его рана начала заживать на моих глазах. Бездна. Сам он начал расти и стал выше. Тело налилось мощью. Глаза и пасть пылали красным светом. Он рванул на меня с огромной скоростью. Блок. Впрыск. Применяю одновременно. Его атаки невероятно быстрые. Когти острые и легко пробивают мою защиту. Вся надежда только на впрыск. Заклинание просто не успевает лечить меня. Волк ударил меня двумя лапами. Меня отбросило прямо в барьер. Сильно приложила об него, и я со стоном упал. И тут вижу, что в меня летит голубой серп. Перекатываюсь, уходя от атаки. Что за черт? Он взмахивает ногой, и второй серп летит в меня. Кувырком ухожу с линии атаки. Штормовая нога. Он увернулся. Так вот что значит клоун. Он умеет копировать чужие атаки. С таким противником я еще не сражался. Он ужасно быстрый. Дикий зверь, имеющий интеллект человека. Он не дурак, умеет думать. Оборотень использовал рывок против меня. Я успел выхватить из пояса серебряную пыль и кинуть ему в глаза. Он зарычал от боли и упал. Рука копье. Он уклонился и вцепился зубами в предплечье. Дикая боль пронзила тело. Взмахом когтистой лапы он отрубает мне руку. Боль просто невыносима. Но я успел ударить его серебряным когтем в глаза. Я тоже был не в состоянии встать. И это просто фантомная боль. Упал на колени и ударился лбом о каменный пол. Терпи. Скоро пройдет. Рана действительно закрылась и боль начала уходить. Держись, шепот в голове. Я уменьшу боль и придержу утекающую жизнь. Торопись. Я продлеваю время твоей силы. Я с трудом поднялся и посмотрел на Гарма. Он стал еще больше. Ярость дает ему силы. А что есть у меня? Я ранен, мои силы падают, я не могу нанести ему достаточно сильный урон. Как же ты одолел этого монстра, брат? Как? Дай мне подсказку. Дождь барабанит по голове. Стоять уже сложнее из-за лужи скользкой грязи. Вода все прибывает. Может, все тут затопит, и мы утонем. Да и дырки станет плохо видно. Стоп. У меня в голове появилась мысль. Не самая здравая, как обычно, но это идея. Я бросил взгляд на свою оторванную руку. Да, должно получиться. Подошел к своей руке, снял второй серебряный коготь и кое-как надел на свой палец. Теперь у меня два серебряных когтя на пальцах. Раскрываю свой плащ, делая его длинным. Теперь начинаем. Тварь вскочила на ноги. Волк стал больше, злее и уже весь горел огнем. Разума в нем все меньше, а ярости и боли больше, но теперь и он слегка ослаблен. Он не ослеп от серебряной пыли, но со зрением у него теперь хуже. Настраиваюсь на него. Полностью. Есть только я, он и этот дождь. Холодный, безжизненный, как и это место. Слезы. Волчий дождь. Он прыгнул. Отпрыгиваю. Перекат. Ухожу от штормовой ноги. Вскакиваю на ноги, раскрывая плащ, словно Бэтмен. Да, темный рыцарь, сегодня твой трюк мне пригодится. Оборотень прыгнул вновь. Когтистые лапы на огромной скорости словно летали вокруг меня. Я чувствовал их приближение, их атаку и где они будут через миг. Удар. Поцарапал когтем волка. Он вскрикнул от боли и серебряного отравления. Вновь в атаку. Удар. Вновь попадание. Я царапал его серебром, усиливая отравление. Волк страдает от боли, мучается и стонет. Боль затапливает его разум. Он стал больше, быстрее, сильнее. Мне все сложнее уклоняться и уворачиваться. Прыжок, уклон, поскальзываюсь на луже. Меня отбрасывает в сторону. Впрыск. Я вскочил и отпрыгнул, раскрывая плащ, а делать это одной рукой сложно. Заманиваю его. Он уже не думает, безумная ярость застит ему взор. Вновь его атака. Самая яростная из всех. Он бьет когтями с бешеной скоростью. От меня летят брызги крови и куски плоти. Мой плащ рвется. Я больше не могу. Оборотень упал и тут же придавил меня своей лапой. Он, тяжело дыша, навис надо мной. «Съешь меня!» — усмехнулся я. «Ты зверь или человек, принц Гармиан?» — спросил я. В нем что-то колыхнулось. «Странное понимание. Отлично. Еще немного. Это ведь твоя одежда. В ней ты пробирался к прекрасным дамам. А как же твои сестры? Твой брат Сергоний? Твоя мать и отец? Ты забыл их всех. Он смотрит на меня и, кажется, что-то узнает, но затем вновь вспыхивает безумной яростью. Оборотень поднимает лапу. Как я? Рука-копье. Это мое любимое умение. Ну, тогда держись. Он бьет прямо в мою голову. Его рука летит неумолимо и с одной целью. Убить. Попадание. Волк завопил от боли, когда его лапа врезается в каменный пол. Его кисть переломана, пальцы вывернуты под разными углами. В этом и слабость его силы. Повторяя умения, ты не понимаешь их. Ты просто повторяешь, не зная их минусов и плюсов. Глупо. Уклониться от такого очевидного удара легко. Хотя мне и порвало ухо со щекой, но боли сейчас я не чувствую.